Бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ 1 февраля с цветами посетила художественная труппа корейцев в Японии во главе с Чан Ги Сеном, прилетевшая в Пхеньян для участия в торжествах в честь Дня Звезды.